Глава 29. Тетя Вилли попросила меня помочь дяде Гене за деньги, а тот дал главы из своей книги для публикации в моей газете, затараторила Баранова. Я удивилась, объяснила, что у меня подписчики моего возраста, стариков нет. Геннадий сказал: «Выставляй главы. Зачем мне это надо, не твое дело». Ну, я и сделала. «Так», — кивнула я, — «теперь объясни, откуда у тебя информация о смерти Бурбонского? И как ты ухитрилась узнать о том, что Ксению Федоровну вызвали в полицию до того, как они это сделали?» Агафья потерла глаза кулаком. «Что главное в газете? Горячая новость. Если хочешь заиметь много подписчиков, надо каждый день их удивлять. А у меня 2 дня не было ничего острого. Утром я в школу поехала, на дороге полиция, охрана из поселка. Я шоферу велела остановиться и позвать кого-нибудь из наших секьюрити. Я плачу им за информацию. Ну и узнала, что из колодца трупа вытащили. Вызовут на опознание его родных. В кармане у покойника нашли паспорт на имя Бурбонского. Вот я удивилась. Опять он. Я прямо по дороге заметку написала и в сеть скинула». «Как ты выяснила, что с матерью покойного плохо обращались?» — не утихала я. «Придумала», — призналась Агафья. «Все знают, какие в полиции хамы. Я решила, точно мать прикатит, ну и сгустила немного краски. Вот уж не думала, что кто-нибудь догадается, что я сообщила о плохом отношении до того, как Ксения в отделении появилась. Да и какая разница-то, во сколько она притопала? Мы всем классом в тот день поехали в Звенигород на экскурсию в монастырь. Нас и старичка повезла. Я побоялась, что в церкви интернета не окажется, и выбросила инфу раньше. Какая разница-то?» «Как оказалось, большая», — вздохнула я. «Ну вот, одна журналистка просто соврала, вторая просто украла информацию. Все так просто теперь. Раньше еще я договорилась с Олеськой, что она Иркой прикинется и у шеста спляшет. Я знала, чем они с Пашей занимаются, но не писала про стриптиз», — разоткровенничалась Агафья. «Хотела с них деньги за молчание потребовать. А когда Ирка так про меня в сети высказалась, я решила ей отомстить. Только видео получила, помчалась к дому Красавиной. Очень хотелось ее родным кино показать. Встретила вас, решила, что вы мать Иры. Тебя не смутило, что супруга очень богатого человека катается на дешевой иномарке и одета очень просто?» — удивилась я. «Неужели ты никогда не сталкивалась с Еленой Васильевной? Вы ведь в одном классе с Красавиной учитесь». «В гости друг к другу мы никогда не ходили», — ответила вместо Агафьи Ирина. «Мать моя в школу ни разу не заглядывала. Я нормально учусь, веду себя примерно. Зачем родителей вызывать? Очень редко бабушка на праздники показывалась, но это было 2 раза в первом классе. Раньше, когда мы лучшими подругами считались, Иришка рассказала, что ее отец очень жадный. На всем экономит, у него даже собачью какашку не выпросишь», — наябедничала Агафья. «Ее мамаша вещи где подешевле покупает, поэтому я ее с вами и перепутала». «Не совсем так», — возразила Ира. «У папы мать есть, та вечно ему в уши зудит. Жена и дочь — эксплуататорши, на свои шмотки твои деньги спускают. Когда мать с отцом куда-то вместе идут, они очень дорого наряжаются. А для обычной жизни мама себе платье в аутлетах выискивает. У меня таких шмоток, как у Агаши, нет. Вот бабушке Ане отец ни в чем отказать не может, и он часто дорогие подарки притаскивает. Его мать, Галина Николаевна, гордится, что в зашитых-перешитых юбках рассекает. Анна Григорьевна же очень модная. Поэтому баба Галя ненавидит бабу Аню, и маму, и меня. Хорошо, что она с нами не живет. Один раз папина мамашка мне в детской письмо оставила: «Ирина, ты очень плохая дочь. Тебя Господь накажет за то, что все деньги, которые отец заработал, тратятся на твои игрушки и прихоти. Вот разобьет тебя паралич, сядешь в инвалидную коляску, заплачешь, что ноги не ходят, да поздно будет». «Вот...» — традиционно выругался Михаил. «Тетя Таня, если честно, я ни на вашу машину, ни на одежду не смотрела», — сдавленным голосом произнесла Агафья. «Очень хотелось Ирине отомстить. Ничего не замечала. Сейчас мне так стыдно. Мы же лучшими подругами были. Без Руськи мне тошно. Я совсем одна». Баранова разрыдалась. Ира бросилась к ней с объятиями. «Я тоже по тебе скучаю. Совсем-совсем не сержусь. Написал дядька фигню, и плевать. Что меня разозлило? Я же не совсем шляхтина Энгельман, наполовину красавина. Папа главнее мамы». «Папа лучше мамы», — пропищала Агафья, размазывая по лицу слезы, перемешанные с макияжем. «Папа главнее мамы», — вторила ей Ира. «Папочка самый лучший, только он меня не любит». «И меня», — отчаянно заголосила Агафья, — «не любит, а я его обожаю». Девочки зарыдали в четыре ручья. Михаил Борисович подошел к ним и стал растерянно бубнить. «Ну, хорош выть! Перестаньте!» «Не матерись!» — попросила сквозь слезы Агаша. «Так я не ругаюсь!» — стал оправдываться отец. «Ну, типа, доча, не сердись! Ну, я типа тебя вообще-то... Ну, очень хорошо к тебе отношусь!» «А-а-а!» — выводила Агафья. «Папочка, скажи, что любишь меня! А-а-а! Скорей, а то я умру!» Михаил растерянно посмотрел на меня. Я развела руками. «Ну да, типа, люблю!» Наконец-то выдавил из себя Михаил. «Только перестань сопли лить! Хочешь, прямо сейчас поедем, я куплю сумку, которую ты просила, а я тебя на...» «Послал из-за двойки по сраному английскому. Фирма еще такая... Дочь кабана называется». Агафья задрала край кофты и вытерла им лицо. «Дольче Габбана, папа, не дочь кабана». «Ну, я типа вообще в бабском шматье не разбираюсь», — вздохнул Баранов. «Но все тебе куплю. Сам, лично». «И шубу из леопарда?» — вдруг спросила Агаша. «Да». Без колебаний ответил отец. «Только не реви. Нет нервов на твои слезы глядеть. Поехали. Возьму все, на что покажешь». «Папа, у тебя с деньгами плохо», — напомнила девочка. «Доча», — расцвел родитель. «Бумага они. Как приплыли, так и уплывут. Как уплыли, так и приплывут. Закон реки. Бревно туда-сюда мотает. Вставай. Есть у папки тугрики». «Ты меня лучше обними», — попросила Агафья. Михаил Борисович опять взглянул на меня, в его глазах метались растерянность и непонимание. Я пожала плечами. «Для нас, женщин, слова «люблю тебя», «ты самое лучшее» ценнее манто из раритетного меха. И не по возрасту оно, Агаша». Баранов засопел, потом раскрыл объятия. «Ну, хватит! Чего я злюсь-то? Хочу, чтобы ты человеком выросла. Кабы не любил, наплевать на тебя, делай, что хочешь. Ну, хорош. Подбери сопли. Ну, ну ты, типа, ну, любимая доча, вот». Ирина сделала несколько шагов и прислонилась ко мне. Я обняла ее и сказала. «Вас родители любят. Просто они считают, что воспитывать — это непременно отругать. Хвалить опасно, вдруг вырастет капризница. Со мной тоже так обращались. Агаша, приют для собак где находится?» «В Зубовке», — ответила девочка. «Большой красный кирпичный дом. Он один такой в деревне. Остальные постройки развалились». «Когда Вилли туда приезжает?» — спросила я. «Каждый день?» «Она там живет», — пояснила Агафья. «Спасибо тебе», — улыбнулась я. «Ира, нам пора домой». «Ириска, я тебе на WhatsApp кое-чего скину, можно?» — спросила Агафья. «Ага», — кивнула девочка. «Разблокируй меня», — попросила Агафья. «Давно уже это сделала», — ответила Ира. «Ждала, что ты мне напишешь». «А я думала, ты мне напишешь», — хихикнула Агафья. Когда мы вошли в дом красавиных, Ира неожиданно взяла меня за руку. «Вы сказали, что ваши родители были строгими». «Во времена моего детства с детьми обращались иначе, чем сейчас», — увильнула я от прямого ответа. «Нас до 18 лет не считали за людей. Мы жили в системе жестких запретов. Теперь все иначе». «Любите маму и папу?» — не отставала Ира. «Они умерли». Снова избежала я конкретного ответа. «Вспоминаете их?» — не утихала девочка. «Иногда», — кивнула я. «С любовью?» — я молчала. «Только честно», — попросила Ира. «Когда вы думаете о родителях, вам радостно? Тоскуете по ним?» Я не произносила ни слова. «Вам без них плохо? Вы когда были счастливее, сейчас или в детстве?» — наседала Ирина. «Хотите вернуться в школьное время?» «Нет», — призналась я. «Воспоминания горькие, а не сладкие. Сейчас я определенно счастливее, чем была в твоем возрасте. Прилети сюда, волшебник, в голубом вертолете, предложи он мне снова стать школьницей, я откажусь. Тогда у меня не было друзей. Одноклассники не считали меня своей. Толстая, неуклюжая троечница, которая потела и покрывалась красными пятнами, когда ей велели отвечать у доски. Я не могла похвастаться успехами ни на одном поприще. В дневнике ряды неудов, на занятиях физкультурой последняя, на уроке домоводства косорукая. Ни петь, ни плясать, ни изображать принцессу в самодеятельном театре не могла. Вернувшись с занятий, я читала все, что попадалось под руку, записалась в районную библиотеку. Родители мной не интересовались, я их раздражала. Была докукой, меня надо было одевать, кормить. Не помню, чтобы мама или бабушка хоть раз обняли меня и сказали: «Танечка, ты лучше всех, я тебя люблю». Не было такого. Счастье пришло ко мне, когда... Я замолчала, потом договорила. Когда я стала взрослой, многие люди вспоминают детство, юность, школьные и студенческие годы как лучшее время в жизни. Но это не мой случай. «Мало кто из взрослых так честно ответит подростку», — сказала Ира. «Ты же просила не лукавить», — улыбнулась я. «Вот я и не стала тебя обманывать». «В твоем возрасте человек уже способен многое понять». Ирина сделала глубокий вдох, открыла рот, но я ее опередила. «Не стану ничего говорить твоим родителям о сегодняшнем приключении», — Ира кивнула. «А я не скажу им, что вы не домработница. Сегодня во время разговора с Агашей я поняла. Вы не прислуга, тетя Таня». «Однако ты догадливая», — улыбнулась я и протянула девочке руку. «Дружба?» — Ира пожала мою ладонь. «Договор подписан». «Можешь посидеть минут 15 одна», — осведомилась я. «Мне надо отъехать. Не испугаешься?» — девочка засмеялась. «Я не маленькая». «Иногда взрослые боятся одни в доме находиться», — возразила я. Ира взяла домашние тапочки. «Я только рада буду, что взрослых рядом нет. Но вы не задерживаетесь. Скоро все вернутся». Я поспешила к гостевому домику и крикнула из прихожей. «Лера, Анюта, вы где?» Женщины быстро вышли к вешалке. «Как только вы на WhatsApp скинули, что едете в особняк не одна, а с девочкой, мы сразу здесь спрятались», — пояснила Анюта. «И вам смс-ку послали», — добавила Лера. «Бегом в мою машину», — скомандовала я. «Мне надо успеть вас доставить в избу и вернуться сюда, пока хозяева не явились домой».